в речи ребенка. Большая часть его слов, очаровывающих своей выдумкой, отражает образ мысли и видения трехлетнего ребенка. Как же формируется мысль ребенка? Он заимствует у взрослых форму и вкладывает в нее свое собственное содержание. В самом деле, понаблюдайте за тем, что отвечают взрослые на вопросы детей. Почти всегда их ответы начинаются «это для того, чтобы» или «это как». Конец 230-й страницы. В этом возрасте малыш усваивает чувство равновесия. Он уже не делает резких беспорядочных движений, ходит ровно, как взрослый человек, спускается по лестнице, держась за перила. При спуске еще ставит на каждую ступеньку обе ноги. Другие доказательства умения владеть своими движениями. Наполняет стакан водой, не переливая через край. Может на бумаге нарисовать крест. Начинает сам чистить зубы и этим очень гордится. Выражение «это для того, чтобы» употребляется для объяснения того или иного предмета. Например, «Папа, скажи, для чего мотор?» «Для того, чтобы машина работала». «Мама, скажи, для чего электричество?» «Для того, чтобы нам было светло». Ребенок постоянно слышит подобные объяснения и усваивает эти приемы. Но в то же время у малыша есть свой, сугубо индивидуальный взгляд на вещи. Конец 231 страницы. Например, он способен замечать мельчайшие детали, на которые взрослый человек может не обратить внимания. Отдельные предметы или определенные цвета приводят его в восторг. Например, ребенку показывают огромную ярко-оранжевую настурцию, а он видит лишь маленькую букашку на лепестке. Ребенок, пользуясь сравнением, как и взрослый человек, сопоставляет иногда такие предметы, которые нам и в голову не пришло бы сравнивать. Море для него — это большой бассейн. Камень — это очень твердый орешек. Один малыш говорил, например, «Мышка похожа на слона». У этих животных, которых мы даже не подумали бы сравнивать, он заметил общий признак — серый цвет. Однако ребенок не ограничивается только подражанием взрослым. Он по-своему рассуждает. Он фиксирует то, что слышит от других, и делает собственные выводы. Например, он спрашивает, кто у теленка мама? Ему отвечают, корова. А кто мама у цыпленка? Ответ, курица. И тогда он заявляет, мама воды, кран. Бывают случаи, когда ни подражанием взрослым, ни логикой невозможно объяснить речь ребенка 3 лет. Иногда он произносит фразу абсолютно бессвязную, непонятную, но очень поэтичную. Объясняется это тем, что малышу доставляет удовольствие произносить какое-либо слово. Это слово очаровало его, и он ищет случай употребить его в какой-либо фразе, которая не имеет абсолютно никакого смысла. Ребенок тонко чувствует магическое звучание слов. Один малыш, услышав фразу «это мой друг», придумал слово «мой дука», которым в течение нескольких лет называл все приятное. Трехлетний малыш буквально упивается звучанием слов. Его словарь становится все более богатым, в особенности он насыщен прилагательными. Пользуясь словами, ребенок развивает способность критически мыслить, вырабатывает личное мнение. Он может сказать своему младшему брату «какой ты глупый» или «какой ты смешной». Глаголы, которые ребенок употребляет в соответствующем времени, доказывают, что он уже лучше различает «вчера», «сегодня», «завтра». А когда говорят «вчера вечером», он понимает, что речь идет о чем-то прошедшем. Он спрашивает «уже пора?» Когда ему говорят «завтра», он понимает, что речь идет о том, что будет, но еще не умеет видеть разницу между «завтра» и «через 2 недели».